1С Паблишинг и студия Amperfect представляют. Павел Кожевников. Архил. Книга третья. Глава первая. Экспедицию подготовили быстро. Нашли 4 грузовика на последнем издыхании, которые Архонт тут же привел в порядок. Пунктом назначения выбрали глухие места на границе Горьковской и Ярославской областей. Гришаев подсуетился и нашел 4 водителей из своих рядов. Все они раньше проживали вблизи выбранного места и могли служить хоть какими-то проводниками. На поезде за неполные сутки добрались до поселка Нея. Не так давно построенный рабочий поселок был уже довольно крупным населенным пунктом. На станции выгрузились с поезда и отправились на север. Машины медленно переваливались с кочки на кочку. Дорогой это назвать было сложно. Просто расчищенное место для проезда телеги среди деревьев. Соответственно, петляла она неописуемым образом. Хорошо, что давно не было дождей, иначе все вообще превратилось бы в кашу. 4 грузовых автомобиля медленно пробирались к месту назначения, заброшенной деревеньке в глухих лесах. Они были нагружены провизией, палатками и всем остальным, что могло понадобиться для месячного проживания, включая почти тонну жидкого модала. В кабине, кроме водителей, ехал только Архонт. Его тело так и оставалось обычным человеческим, и через несколько часов пешей ходьбы он вынужден был сесть в машину. Остальные предпочли идти своим ходом. Скорость автомобилей оставалась на уровне пешеходной. Вампиры вели разведку прилегающей местности. Рона, которая тоже напросилась в поездку, контролировала округу. Нет, просто брела и о чем-то разговаривала с Наташей. Сам Сергей обдумывал этапы проведения экспериментов, иногда поглядывая в сторону девушек. Мало ли что Нет сболтнет. Получат потом тактический ядерный взрыв в центре страны. Хоть он и провел с девушками разъяснительную беседу, но женщины всегда остаются женщинами. Иногда Дроу создавала иллюзию асфальтированного покрытия в тех местах, где сама дорога становилась совсем непроходимой. Особенно выручали способности Наташи при пересечении часто встречающихся ручьев. Мостики через них давно обвалились или были не рассчитаны на вес грузовиков. Время от времени приходилось расширять дорогу из-за близко растущих деревьев. Поначалу это вызывало кратковременные остановки, а потом вампиры загодя расчищали дорогу и предупреждали Дроу при необходимости. Через сутки непрерывной езды они все-таки добрались до места. Деревенька была небольшая, дворов на 10. Добротные прежде дома стояли покосившимися с пустыми проемами окон. Кое-где не было дверей. Про крыши даже разговора не было. Доски прогнили и зияли дырами. Небольшая колонна остановилась в центре деревушки у заваливающегося колодца. «Починить?» — спросил Архонт у Сергея, когда вылез из машины. «Попробуй», — глядя на возможный источник питьевой воды, разрешил он. Волна изменений прокатилась по деревне. «Е-ть!» — не удержался один из водителей от восклицания. Шоферы уже привыкли к разным чудесам. Ночное зрение и живая вода были известны, похоже, всей стране. То, что техника за время всего пути ни разу не сломалась и не требовала дозаправки, их тоже не удивляло. За всем этим следил Архонт по поручению Сергея. Однако одномоментное преображение деревни из развалин в новые дома и постройки их поразило. Хотя трава как пробивалась через щели, так и продолжала пробиваться. «Вообще-то я имел в виду колодец», — произнес Сергей, оглядываясь. «Но так даже лучше. Не придется в палатках ютиться. Давайте осмотримся и будем заселяться», — отдал он команду вампирам и водителям. «Чур, этот наш!» — Нед направилась к самому большому дому. «Пошли тоже посмотрим», — Сергей махнул рукой Архонту с Наташей. Рона молча присоединилась к ним. Дом внутри не выглядел только что построенным, но был достаточно крепким. А вот мебель казалась совершенно новой. Слой земли и пыли на полу, нанесенный через выбитые ранее окна, был относительно небольшим и требовал обычной уборки. Оглядев все это хозяйство, Сергей решил свалить, пока его не запрягли что-нибудь делать. «Вы здесь осматривайтесь, а я пойду на свой будущий полигон посмотрю», заявил он начальственным тоном и под подозрительным взглядом Нет выскользнул на улицу. «Вроде отмазался», — прошептал он и двинулся на выход из деревни. Сканер показывал недалеко открытое пространство. Пройдя совсем немного, он вышел на большое поле, которое потихоньку начало зарастать молодыми деревьями. Найдя место, свободное от поросли, Сергей попробовал создать одно из атакующих плетений. Простейшие фаерболы из магии огня он пытался делать раньше, и так же, как сейчас, у него ничего не получалось. На последнем этапе при попытке активировать плетение эффекторы распадались. Энергия, накопленная в плетении, уходила в никуда, а не преобразовывалась в яркий огненный шар. Часть энергии Сергей успевал собрать обратно, но учитывая, что само плетение было достаточно энергоемко, потери получались значительными. Он пробовал разные варианты. Менял порядок создания отдельных блоков плетения, менял скорость наполнения энергией, менял мощность плетения. Эти параметры легко отслеживались и без труда определялись места, куда можно было внести соответствующие изменения. Ничего не помогало. Вычислить значительные изменения в конструкции плетения, как это делала Нед, он не мог. Оставалось только действовать наугад, но такие манипуляции требовали колоссального количества экспериментов, а значит, энергии и времени. Все это у Сергея было. Теоретически. Знание того, что он не может наносить прямой вред, а следовательно создавать разрушительное плетение, удерживало его от проведения подобных, видимо, бессмысленных экспериментов с каждым отдельным плетением. Задача, которую Сергей себе поставил, выглядела проще. Надо было проверить все плетения, которые он знал, лишь слегка изменяя их по возможности. Тогда удастся получить что-то полезное на выходе, не тратя большого количества времени. Сергей начал перебирать все известные атакующие плетения из Школы Огня, иногда внося вариации в процесс создания. Как и ожидалось, не получилось даже слегка нагреть воздух. Масса энергии уходила впустую. Сейчас эта проблема Сергея не волновала, так как с собой они захватили почти все запасы корундов, набитых под завязку. «Командир, иди ужинать!» — раздался в голове голос Архонта. «Ты уже на такое расстояние достаешь?» — удивился Сергей. Он ушел от деревни больше, чем на 2 километра. «Я в последний раз очень хорошо выложился», — пояснил Архонт. «Потому и рост тоже значительный». «Ясно все с тобой. Передай, скоро буду». На улице уже начало темнеть, когда Сергей подошел к деревеньке. Дома, в которых поселились вампиры, стояли темными. В доме, где остановились водители, был виден свет. Хоть Сергей и наделил их способностью видеть в темноте, но им все-таки было привычней при свете керосинки. Там, где остановился сам Сергей, было тоже светло. Дроу повесила фонарики по всему дому. Тем более, что в ее исполнении они практически не потребляли энергии. «Как успехи?» — спросила его Нет, когда Сергей зашел в дом. «Как и ожидалось, никак», — ответил он. «Что у нас на ужин?» «Еда», — радостно отозвалась девушка. «Как аппетитно звучит», — поддержал ее Сергей. «Накладывай». «Руки иди помой», — распорядилась Нет. «Остальные сейчас подойдут». «А где они?» — поинтересовался Сергей. «Архонт меня сам же звал на ужин». «Нашли что-то интересное в одном из домов. Пошли смотреть». «Ясно», — кивнул он. Хотя что их могло заинтересовать, Сергей даже не представлял. «Мне все равно, накладывай, не буду их ждать. Работы много». Он сходил помыть руки во двор и вернулся в дом. Нет, уже наложила ему в тарелку мясное рагу. «Кого-то поймали?» — спросил Сергей, жуя свежеприготовленное мясо. «У вампиров узнавай», — ответила девушка. «Мне что принесли, из того и приготовила. Я в мясе не разбираюсь. Вживую его только здесь и увидела. У нас сплошные полуфабрикаты, а там фиг поймешь, из кого или чего они сделаны». «Даже кур замороженных не продают», — с сомнением произнес Сергей. «Лет за 100 до меня куры еще продавались, но большей частью из искусственного мяса на пластмассовых костях. А потом мы от этого отказались. Наверное, в изысканных ресторанах за бешеные деньги можно было нормального мяса поесть, но моя семья была не настолько богата». «Про хреновое будущее ты рассказываешь», — покачал головой Сергей. «Не хочу я такого ни себе, ни своим детям». Нет, на это молча пожала плечами и решила сменить тему. «Я поняла, что ты хочешь проверить все плетения, которые знаешь». Она села напротив Сергея за стол и стала смотреть, как он ест. «А чем нам всем заниматься, так и не сказал». «Учиться. Так же, как и мне», — ответил Сергей. «Надо как можно больше вычленить из иллюзий Наташи полезного. Это ваша с ней задача. Поставлю вам диагноза и экспериментируйте. Та же магия огня у меня совершенно не выходит, а Наташа создает ее, не напрягаясь». «А Архонт?» — Нет, подлила Сергею еще чая. «Пусть отдыхает. Здесь ему безопасней. Вряд ли немцы сюда за ним последуют. Чего они вообще в него вцепились? Помнишь, в какой он форме был, когда вселился в тело? Это СС. Общество Аненербе. Но это полбеды. Он не изменился внешне. Вот его и узнал кто-то из немецких агентов. А почему этого не засек сам Архонт? Поинтересовалась Нет. Возможно, разглядывали через оптику издалека. Может, сделали фотографии, а по ним уже опознали. Вариантов масса. Сергей откусил бутерброд. Я вообще думаю предложить изменить ему внешность. Я согласен, раздался в голове голос Архонта. И изменить тело в сторону его усиления тоже не против. Слышала? Спросил Сергей у девушки. Так и внула. Вот этим также будем здесь заниматься. Рона чем займется? Охраной, пожал плечами Сергей. Она и так сама неплохо растет, как менталист. Хорошо. Все, значит, будут развиваться, а я буду работать счетной машинкой? Немного обиженно спросила Нед. Твоя главная задача — придумать нам связь. Раз с электричеством не выходит, то надо искать какой-нибудь другой способ. Должно в магии быть явление, с помощью которого можно наладить дальнюю связь. Просто у меня взгляд замыленный, и я его не вижу. А ты своим свежим взглядом можешь его обнаружить. А если не найду, чем заменить электричество? А найду, так еще хуже для себя сделаю. Буду эти передатчики клепать круглые сутки. Не согласилась Нет. Не факт. Какие минимальные размеры элементов в плетениях Наташи? Навскидку 1/20 миллиметра. Я такие амулеты даже с помощью силовых плетей под управлением нейросети не потяну. Помотала головой Нет. И не надо. Чем меньше размер плетения, тем проще его создавать промышленным способом с помощью литографии или по тонкопленочной технологии. Было бы вообще замечательно перевести трехмерную структуру в двумерную, на крайний случай имеющую максимум 2 или 3 слоя. Некоторые плетения достаточно просты для перевода в двумерную форму, подтвердила Нет. А другие вообще изначально были плоскими, и их потом свернули для уменьшения объема, при этом усложнив. Вот видишь, подбодрил ее Сергей. Осталось только найти подходящее нам на роль приема передатчика. Тогда можно рисунки с требуемыми масками отдать нашим электронщикам, и пусть производят. Должны у них уже подвижки быть в этом направлении. На мне останется только финальная активация. Хорошо, согласилась девушка. Уговорил. Посмотрю свежим взглядом. Кстати, твое наблюдение насчет свернутых плетений имеет под собой историческую основу. Первые маги среди людей были ритуалистами. Чертили руны и всяческие хитрые знаки. В узловых точках добавляли активаторы и накопители в виде разных кристаллов. Много позже появился уникум, который смог создавать то же самое силой мысли, не прибегая к помощи посторонних предметов. И прославился в веках, закончила за него Нет. Как раз наоборот. Бесславно погиб при очередном эксперименте, возразил ей Сергей. И не успел увековечить свое имя. А среди нелюдей? Выделила главное Нет. У долгоживущих магия больше врожденная и в основном одного вида. Тут дверь открылась, и в дом ввалилась вся компания, ранее уходившая смотреть на находку. С ними пришел Тихол, который отправился в поездку, как старший охраны. «Где пропадали?» — спросил их Сергей. «Вот». Наталья поставила на стол необычную фигурку, вырезанную или сделанную из светлого, почти белого материала с цветными прожилками, напоминающими березовый кап. Сергей взял ее в руку. Она оказалась на удивление легкой. Фигурка изображала человека со сложенными за спиной крыльями. Очень тщательно были проработаны малейшие детали. При этом следов потертости не наблюдалось, словно ее только что изготовили. Странный материал. Сергей поскреб его ногтем, но следов не осталось. Из чего она сделана, Архонт? Я ее не вижу в своем зрении, только глазами, ответил тот невозмутимо. О как, удивился Сергей. А я думал, это ты ее нашел. Это мои ребята нашли, объяснил Тихол. Ну как нашли? Она просто появилась на столе. А как, никто не видел. Все страньше и страньше, пробормотал Сергей. Он попробовал напитать фигурку энергией. Та в ответ мягко засветилась. Симпатичный ночничок. Эта статуэтка посвящена Богу или очень почитаемому существу, высказала свою версию Дроу. Не могу объяснить, но чувствую, что ее держало в руках очень много людей и ей молились. Больше ничего подобного не попадалось? — спросил Сергей, продолжая рассматривать фигурку. «Нет, эта статуэтка тоже не нашлась, а появилась», — повторил Тихол. «Похоже на дерево», — пробормотал опять Сергей. «Или пластик». Он немного помолчал. «А ваш дом ничем от других не отличается?» «Дом как дом», — пожал плечами вампир. «Мы никаких отличий не видим». «Отнесите тогда ее назад», — распорядился Сергей. «Поставьте в сторонке, чтобы не мешало, и поглядывайте за ней. Раз она появилась, значит, этому есть причина. Посмотрим, что дальше произойдет». «Хорошо, Сергей. Поставить пост?» «Это лишнее. Если ее появление не заметила куча вампиров, то пропажу один точно проворонит. Садитесь лучше ужинать, а я пойду еще позанимаюсь». Сергей поднялся из-за стола. «Спасибо, хозяюшка». Он чмокнул Нед в щеку и вышел за дверь. «Вообще-то мы вместе готовили», — буркнула Дроу. «Корми Архонта, он тебя потом тоже поцелует», — усмехнулась Нед. Вернувшись на поляну, Сергей продолжил экспериментировать с плетениями. «Основная проблема в том, что все разумные пытались использовать магию в целях разрушения и убийства себе подобных. 80% известных ему плетений были созданы как раз для этого. Даже у эльфов плетения были в основном направлены на атаку. Еще 15% плетений использовались для защиты и противодействия, и только 5% для чего-то действительно полезного и созидающего. Именно атакующее плетение он и проверял в первую очередь. Почти все они имели 3 вида блоков – сканеры, эффекторы и логическая часть. Логическая часть и сканеры мало отличались в разных школах магии. Разница была вызвана только адаптацией к энергии определенного вида. Эффекторы были более специфичны. Те, которые знал Сергей из магии земли, воды, воздуха и огня в этом мире, вообще не работали. Они или развеивались прямо в момент создания, или разрушались при попытке их активировать после накачки энергией. То ли это было связано с особенностью этого мира, где энергия была всего одного типа, то ли с закладками, внедренными в него при возрождении. Хотя та же магия иллюзий у Дроу прекрасно плавила танки. С другой стороны, он заклинания изучал в другом мире, а Наташа создает их на уровне инстинкта. В любом случае, предстояло все это проверить. Сергей рассчитывал примерно за неделю перепробовать все атакующие плетения. Особая надежда он возлагал на магию смерти и магию жизни. Именно в этих направлениях у него был самый высокий процент удачного использования плетений. Приветствую вас, книжичане. Данный аудиофайл взят с пиратского телеграм-канала «Полка». «Полка» — это действительно новые книги, а не репосты. Глава 2. «Хватит дурью маяться!» — раздался неожиданно старческий голос за спиной Сергея. Он обернулся, развеяв очередное плетение. Позади него стоял щуплый дедок, опирающийся на суковатую палку. Чем-то он напоминался в воте, только был с виду еще более старым. «И тебе не хворать, старче», — на автомате отозвался Сергей. «Архонт, что за дед возле меня и почему не предупредил?» — мысленно спросил он. «Никого возле тебя нет. Сейчас подойдут вампиры». «Отбой, не надо вампиров», — тут же скомандовал он. «Пусть издали наблюдают. Надеюсь, они его видят?» «Визуально видят, а ментально не ощущают», — доложил Архонт. «Разберемся». Уже вслух Сергей спросил у деда. «Ты чего среди ночи по лесу ходишь?» «Кому ночь, а кому самое время кости размять?» — спокойно ответил дед, сложив руки на палку, упертую в землю перед собой. «Разговор к тебе есть, иномирец». «Слушаю тебя, дед». «Давай присядем. Не люблю на ходу разговаривать». Позади деда с легким шелестом из травы, растущей на поле, сплелось кресло. Произошло это очень быстро. Дед, усаживаясь, махнул палкой, указывая Сергею за спину. «Садись, садись. Разговор у нас долгий будет». Сергей оглянулся. Позади него стояло точно такое же травяное кресло. Под его весом оно мягко пружинило. Усевшись, он с интересом посмотрел на ночного гостя, который, судя по всему, тоже прекрасно видел в темноте. «И даже не спросишь ничего?» — улыбнулся дед в бороду. «Ты ко мне пришел. Ты и говори», — в ответ улыбнулся Сергей. «Похож», — кивнул сам себе дед. Сергей промолчал. «Ладно, «Не будем в гляделки играть». Гость уселся поудобнее и откинулся на спинку кресла. «Очень давно попал в наш мир первый и привел с собой нас. Ничего не напоминает?» «Смутно», — честно ответил Сергей. «Хм. Нас было две расы. Те, кого вы в сказках называете друидами, и те, кого вы в легендах называете атлантами». «Как он вас привел? Портал?» «Нет», — засмеялся дед. «Так же, как и ты привел своих вампиров. Только людей тогда на планете не было. Поэтому он использовал обезьян. Жили мы под руководством первого Мирна. И мы, и атланты были практически бессмертны. Иногда между нашими народами случались смешанные браки, от которых и пошли люди. Но наступило время, и первый ушел». «А кем был первый?» — спросил Сергей. «Его статуэтку я вам подкинул», — старик задумался. «Это тебе повезло. Ты человеком был и попал в мир людей. А он был один такой». «А для чего подкинул эту статуэтку?» «Понять. Проверить. Убедиться», — коротко ответил старик. «Судя по всему, твою проверку я прошел, и что дальше?» «Дам несколько советов. Немного помогу. А дальше уже сам решай», — хмыкнул дед. «Я слушаю тебя», — кивнул Сергей. «Когда первый ушел, мы устроили войну. На уничтожение. Не важна причина, важны последствия. Атланты проиграли. Мы уничтожили их. Но и мы не выиграли». Старик уставился в никуда, вспоминая произошедшее событие. «Атланты уничтожали в первую очередь наших женщин и детей. Мы победили. Но у нас не осталось женщин». «Как же вы не вымерли?» — удивился Сергей. «А мы как раз и вымерли», — вздохнул дед. «Одни уходили к людям и погибали в многочисленных войнах, другие, как я, оставались в лесу. Но это тоже не жизнь. Просто растянутая во времени смерть». «И зачем ты это мне рассказываешь?» «Не приводи сюда больше других рас. Вампиры есть и хватит. Иначе будет очередная война на уничтожение», — глядя ему в глаза, проговорил дед. «Может, все равно случится война между людьми и вампирами?» — возразил Сергей. «Даже с развитыми технологиями люди вампирам не соперники. В ближайшие несколько сотен лет. А потом будет космос», — ответил дед. «А сами вампиры нападать не будут. Незачем им». «Откуда такие познания у отшельника?» — поинтересовался Сергей. «Немного знаний почерпнул из твоей головы, а что-то из личного опыта вынес», — усмехнулся дед. «Мы ведь до призыва тоже в техномагическом мире жили. И довольно развитом. И в космос летали. Это сейчас у нас полное слияние с природой, потому что незачем все остальное делать». «Странная у вас логика, на мой взгляд, но это ваши проблемы», — Сергей разглядывал детка. «По поводу рас я понял. А не подскажешь, что за хрень пытается проникнуть из-за грани во время обращения?» «Обычный паразит, хорошо мимикрирующий и обучающийся. Там за гранью тоже не все так просто, как кажется. Жить все хотят. Держи фигурку первого рядом, и паразит не сможет проникнуть в этот мир. Только подзаряжать не забывай». «Хорошо. Спасибо за подарок», — поблагодарил Сергей. «Или от меня что-то нужно?» «Подарок, подарок», — усмехнулся в бороду дед. «Но если не трудно, сделай так, чтобы в эту местность никто не совался. Не люблю суету». «А мы не мешаем?» — спросил Сергей. «Нет, ты похож на первого. Интересно за тобой наблюдать. Если устану, то я дам знать». «Хорошо. Не хотелось бы снова искать другое место», — кивнул Сергей. «Может, заодно подскажешь, что не так с магией в этом мире?» «Все с ней нормально. Ее надо исследовать. Самому. У всех видов разумных она работает по-разному. Так же, как у первого, у тебя стоит запрет на убийство. Но он не сильно влияет на магию. Просто она здесь немного другая. Подсказок особых не жди. Халява до добра не доводит, — засмеялся дед. А этот запрет можно снять? Не любишь принуждать и быть принужденным? — усмехнулся дед. Проверь. Снял я твои блоки. Они нужны только на начальном этапе. Спасибо, конечно, — поблагодарил Сергей, проведя ревизию своего сознания. Вся чернота исчезла. Но для чего вообще нужны были эти блоки? Кто знает. Может, первый и знал об этом, но нам не сказал перед уходом. Только научил их снимать. Думал, так лучше будет. Тоже любил свободу воли. И началась война, — сделал заключение Сергей после недолгого раздумья. Да, слишком много противоречий накопилось. А когда исчез сдерживающий фактор, началась война, — подтвердил дед. Давай не будем поднимать дела прошлые. Лучше поговорим о настоящем. Давай, — Сергей пожал плечами. Помнишь, девочку лечил? — спросил дед. Помню. Следующим летом отправь ее сюда. Пусть вместе с отцом приезжают. Деревеньку ты обновил, так что где жить им найдется. Зачем она тебе? А ты сможешь ее воспитать и обучить? — спросил дед. Сам как ребенок, который ходить учится в магии, разбираешься. Пока ты с магией своей хоть чуть-чуть освоишься, это сколько времени пройдет? А ребенка обучать уже сейчас надо. Чем раньше начнешь, тем лучше. Она-то местная? В ней кровь моего народа есть. Кому ее еще учить? И часто такие дети появляются, заинтересовался Сергей. Очень редко. Возможно, не доживают до момента формирования центра силы. Сам ведь видел, мутация, приводящая к способности оперировать силой, сопровождается физическими отклонениями. Такие нечасто выживали в прежние времена. Слушай, дед, пришла Сергею в голову новая мысль. А агрокультура — это ваша работа? Это работа первого, вздохнул старик. Он был мастером растений. Насколько я знаю, друиды и есть специалисты по растениям. Ты видишь вокруг непролазную чащу? Или диковинные деревья и травы, типа яблонь с молодильными яблочками? Друиды имеют мало влияния на суть растений. Мы живем в гармонии с тем, что уже есть. Дед почесал бороду. Первый их для людей создавал, чтобы голодными не сидели. Надеялся, хоть одна причина для войны исчезнет. Значит, с магией ты мне помочь не сможешь, вернул тему в интересующее его русло Сергей. Рад бы, но не получится, — дед задумался. Могу попробовать ментальной магией поучить твою вампиршу. Потенциал у нее хороший. Может, и будет толк. Только сразу говорю, снимать глубинные блоки я никого учить не буду. Хватит войн. Война прямо сейчас идет, — заметил Сергей. Большая война. Это игры в песочнице поссорившихся детишек, а не война, — возразил дед. После нашей войны континенты очертания поменяли, да новые моря и пустыни появились. Следующая война может стать ядерной. Это уже далеко не песочница. А ты на что? Следи, чтобы ее не было, — ухмыльнулся дед. Дам я тебе одну зацепку в магии. По поводу. Ты же хотел связь? Вот пусть твоя женщина хорошенько присмотрится к сканирующим плетениям. Может, чего и найдет для этого. А если с отводом глаз как следует разберется, то дальняя и даже сверхдальняя связь у тебя тоже появится. Дед поднялся с кресла. Устал я. Давно с людьми не разговаривал. Твои вон тоже нервничают, — указал он Сергею за спину. Тот обернулся. Метрах в 50 стояли Тихол с Архонтом и Наташа с Нед. На равном удалении всю поляну оцепили остальные вампиры. За спиной дроу возвышалась туша драконы. «Хороша зверюга», — похвалил ее дед. «Мне бы таких выводок в лес. Для охраны». «Боюсь, не получится», — развел руками Сергей. «Знаю, что не получится, иначе давно бы выпросил. Хотя...» Протянул дед, но тут же одернул себя. «Ладно, бывай. Еще увидимся». Он кивнул Сергею и начал отворачиваться, одновременно распадаясь на отдельные травинки, веточки и какие-то корешки. Комок растительности быстро расползся в стороны, оставив только чуть примятую траву. Одновременно с этим в голове раздался вопрос Архонта: «Все нормально, командир?» «Да, проблем нет, как и причин для большого беспокойства». Сергей пошел навстречу спешащим к нему друзьям. «Живой?» — спросила Неда, осматривая Сергея. «Да, что мне сделается?» — удивился он. «И вообще, по какому случаю паника?» «Ты пропал», — заявил Архонт. «После нашего разговора я перестал тебя ощущать. И Рона тоже». «Пришли сюда, а ты в куче травы сидишь и с каким-то дедом разговариваешь», — вставила Дроу. «Весьма интересный дед оказался», — ответил с улыбкой Сергей. «В менталистике он вас всех переплюнул, но согласился обучить Рону многому из того, что знает». «Я тоже хочу», — заявила Наташа. «Так и я бы не против, но дедок довольно своеобразный. Хорошо, хоть так согласился чем-то поделиться. Потом у Роны будем знания перенимать». «Что это за дед такой вообще?» — спросила Нед. «Наверное, дух этого леса», — пожал плечами Сергей. «Он не представился. Назвался друидом». Он повернулся к вампиру. «Тихол, фигурку, которую вы нашли, охранять и беречь. Как сказал дедок, она не позволит с той стороны прорываться паразиту, который нам так жизнь осложнил с последними трансформациями». «Надпространственный барьерный фильтр-блокиратор», — выдал очередной перл Архонт. Все развернулись к нему, но уточняющие вопросы, наученные горьким опытом, задавать никто не стал. «Сделаем, Сергей», — ответил Тихол. «Теперь тебе подсказка», — Сергей посмотрел на Нед. «Дед сказал, что решение проблемы связи нужно искать в плетениях сканирования. Дополнительно посоветовал досконально разобраться в отводе глаз. По его словам, в нем зарыта сверхдальняя связь. Проанализируй, пожалуйста». «Хорошо». «Наташа, а почему у тебя дракона сама по себе ходит и, по-моему, мышей ловит?» — поинтересовался Сергей. «Не знаю», — удивилась Дроу, ошарашенно глядя на резвящуюся, как котенок, дракону. Хорошо, что энергии в нее залито было немного и не произошло полной материализации. «Я ее прекратила подпитывать, как только дед исчез, и ты к нам подошел?» «Старый, наверное, балуется», — сделал он вывод. «Очень она ему понравилась, а в энергии он, видать, недостатка не испытывает». «Или эти затраты для него несущественны», — предположила в свою очередь Нет. «Все, хватит на сегодня приключений», — скомандовал Сергей. «Пойдемте спать. Тихол, пусть твои ребята наблюдают за драконой. Еще поджарит нас, пока спим». «Она не такая», — заступилась за зверя Наташа. «Ты ей сейчас можешь управлять?» — спросил Сергей. «Могу». Дракона встала на задние лапы и выпустила небольшую струю пламени в небо. В темноте это смотрелось очень красиво. «Пожалуйста». «Но развеять ее у тебя не получается?» «Нет», — согласилась Дроу. «Ты ляжешь спать? Тебе приснится сон», — начал медленно объяснять Сергей. «Все, я поняла. И что, мне теперь совсем не спать?» «Я этого не говорил», — заметил Сергей. «Всего лишь попросил за ней приглядывать. Пойдемте отсюда». Спал Сергей, как обычно, мало. Выйдя утром во двор, он подошел к наскоро сооруженному умывальнику и привел себя в порядок. Первые заморозки уже давали о себе знать инеем на досках и тонким литком в умывальнике. «Скоро придется умывальник в дом переносить», — подумал Сергей, разглаживая встопорченную после сна прическу. Заметно отросшие волосы уже требовали стрижки. В соседнем доме на крыльцо вышла Рона и махнула ему рукой, подзывая. Обтеревшись полотенцем, Сергей подошел к вампирше. «Я свежий кофе приготовила, будешь?» — спросила она. «Утром? Кофе?» «Конечно, буду», — согласился Сергей, проходя за Роной в дом. «Как у тебя успехи?» — задала она вопрос, наливая ему кофе. «Тебя уже неделю не видно и не слышно. Все на своем полигоне пропадаешь. Совсем никем и ничем не интересуешься». В голосе Роны слышался укор. «Пока никак», — ответил Сергей. «Отрицательный результат — это тоже результат. Нудная работа, которую необходимо проделать, чтобы больше к ней не возвращаться. А насчет интереса, так вы вроде все взрослые девочки и мальчики. ЦУ я раздал. Если что-то экстраординарное случится, думаю, вы мне об этом сообщите. Вот у тебя, например, как дела? Моя помощь требуется?» «Не требуется», — вздохнула вампирша, признавая его правоту. «Учусь я. Тоже только недавно вернулась из леса». «Вроде дед не нечисть, а солнце не любит», — заметил Сергей. «Встречается только по ночам». Он в симбиозе с лесом. Практически растворился в нем. Лес днем растет, ему не до разговоров. Ну, как одна из версий подходит, кивнул он, принимая кружку. Про дракона он ничего не говорил? Нет, только улыбается и все вопросы игнорирует. Рона села напротив с такой же кружкой. Мне кажется, дракона становится умнее с каждым днем, но все-таки она еще зависит от Наташи. Время сна у обеих совпадает в точности. А в ментальном плане она как воспринимается? Поинтересовался Сергей. Я бы сам посмотрел, но она меня к себе не подпускает. Пока как животное, но это пока. Я же говорю, она умнеет. Пускай умнеет, кивнул Сергей. Не думаю, что нам это чем-то грозит. Чем Архонт занимается? Ходит по лесу. Ничего конкретного не говорит. Ну вот, почти всеми и поинтересовался. Сергей улыбнулся. Как идут дела у Нед с Наташей, я и так каждый вечер выслушиваю целую лекцию. Он поставил пустую кружку на стол и начал вставать со стула. Спасибо за кофе. Пойду дальше работать. Сегодня должен со стихийными плетениями закончить, и можно будет их забыть. Не работают они в этом мире. Подожди, остановила его Рона. Но Наташа использует магию огня. Девчонки разобрались, что это не магия огня, сев назад, пояснил Сергей. Это материализация. В этом мире ее способность создавать иллюзии слегка трансформировались. И тот же огонь она материализует уже в готовом виде. Но нет, удается пересчитывать плетения так, что они подходят и для тебя, возразила вампирша. Это и удивляет. В то же время сама Нед не знает все тонкости процесса, происходящего при пересчете. У нее в нейросети используется сложный эвристический алгоритм, ответил Сергей. Мы только в самом начале изучения. А что со связью? Подвижки есть? И кто у нас оторвался от жизни коллектива? С улыбкой задал вопрос Сергей. Мы почти не пересекаемся. То они заняты, то я. Издали вижу, что работа кипит, а результат спросить некогда, виновато произнесла Рона. Со связью еще разбираются. Сейчас на первом месте вопрос с возможностями Наташи. Слишком они заманчивые. Все, побежал я. Сергей поднялся и, попрощавшись с Роной, вышел из дома. Глава третья. Нет, можно тебя на минуточку? Позвал Сергей, появившийся на пороге дома в середине дня. Ты чего так рано? Удивилась девушка. Обед еще не готов. Помощь твоя требуется. Можешь засечь микроволновое излучение, поинтересовался он. В принципе, мои импланты это позволяют, так как проектировались для беспроводных подключений тоже. Давай кружку воды. Надо проверить одно плетение, распорядился Сергей. Нет, принесла кружку из кухни и поставила на стол. Запоминай, сказал он и стал медленно создавать плетение. Сложным оно не было. Запитав его энергией, Сергей произвел активацию и уставился на кружку. «Чего мы ждем?» — спросила Нед. «Смотри», — он ткнул пальцем в кружку. От воды поднимался легкий порог. «Это плетение наподобие микроволновки. Ты ничего не засекаешь?» «В доступных мне диапазонах полная тишина. С чего ты решил, что это микроволны?» «Посуда не греется, а все, что содержит воду, разогревается градусов до 70». Сергей сунул палец в кружку. «Горячая». «Кружка металлическая», — указала на очевидную ошибку Нет. «А палец не обжигает плетением?» «Нет, там предохранитель на присутствие живых в зоне действия плетения. По наличию ауры определяет и сразу прекращает воздействие». «Понятно. Но вот физического проявления никакого нет, в смысле из известной нам физики». «Теория оказалась неверна, тем более сильнее нагреть воду не получается». «Это из какой магии?» «Магия огня. Бытовое плетение. В нем совершенно другие эффекторы, не такие, как в боевых», — задумчиво произнес Сергей. «Теперь запоминай следующее». Он быстро развеял плетение нагрева и сплел практически такое же, но с небольшими различиями. «Ну и как тебе?» Увидев, что нет, потрогала воду, спросил Сергей. «Плетение подогрева и охлаждения?» Нет, посмотрела на него. «Удобная штука». «Она будет еще удобнее, если найти, где в нем регулировки температуры, чтобы воду можно было вскипятить или заморозить соответственно». «Хорошо. Посиди немного. Сейчас суну нейросети просчет вне очереди. Твои плетения легко поддаются взлому. Я пока обед доготовлю. Поешь заодно. А Наталья где? К фисташке пошла. Заметив удивление на лице Сергея, она уточнила. К драконе своей. Архонт сказал, что она так и ее зовет. Понятно. Он сел на стул и позвал мысленно Архонта. Что там с драконой произошло? Она становится разумной. Пока на уровне трехлетнего ребенка. Но прогресс идет очень быстро, пояснил Архонт. Теперь еще и разумные иллюзии стали создавать. Что дальше-то будет, задумался Сергей. Архонт, а ты с дедом общаешься? Да. Он ничего про дракону не говорил? Ведь это от него подпитка дракона идет. Не хочет отвечать. Свои мысли он от меня прятать умеет. А ты сейчас чем занимаешься? Здесь земля плохая для растений. Я ее ремонтирую. Дед попросил, ответил он. Ох ты ж! Сергей шумно выдохнул, успокаиваясь. «Давай договоримся, что о своей способности вносить удобрения в почву ты больше никому, кроме меня, не скажешь. Для остальных ты просто гуляешь». «Хорошо, Сергей», — согласился Архонт. «Не переживай, для меня это не трудно». «Пока не трудно», — возразил Сергей. «Целина версия вторая мне нафиг не нужна, так что держи эту способность в секрете». Чтобы не сидеть просто так, он пошел на кухню помогать Нед с обедом. «Соскучилась по мамочке», — приговаривала Дроу, почесывая дракону возле костяного гребня на загривке. Фисташка лежала на брюхе, поджав лапы и положив голову на землю. Наташа сидела возле нее. Тогда на поляне она не стала делать дракону слишком большой. Не казался ей дед сильно опасным. По той же причине не напитывала ее энергией до полной материализации. Теперь дракона стала независима от нее. Дроу не могла ни добавить, ни убавить ей энергии. Непонятным образом друид заблокировал эту возможность. Осталась только способность отдавать ей приказы, и то с каждым разом дракона слушалась Наташу все хуже и хуже. Происходящие изменения серьезно влияли на поведение фисташки. Она постепенно становилась более самостоятельной. Шкура нежно-зеленого цвета с мелкой чешуей, из-за которой дракона и получила свое имя по подсказке Нед, сначала была полупроницаемой. Сейчас, по прошествии 10 дней, она уплотнилась, хотя весу в самой драконе было все еще очень мало. Фисташка выдохнула в лицо Наташи холодный воздух и облизнулась призрачным языком. «Она хочет, чтобы ты пошла с ней!» — раздался в голове Дроу голос Архонта. «Куда?» «Гнездо смотреть. Ремонтировать». «Архонт, со мной-то ты можешь по-человечески общаться?» — возмутилась девушка. «Извини, увлекся», — примиряюще произнес он с теплотой в голосе. «Фисташка нашла себе место под гнездо на зиму. Там надо порядок навести. Она сама пока недостаточно материальна для этого. Кстати, ты ее мать. Можешь попробовать мысленно с ней общаться». Потянувшись сознанием к драконе, Дроу попыталась слиться с ней. Сразу бросилось в глаза ядро, формирующееся в груди дракона. Толстые каналы расходились по всему телу. Наполненность энергии была низкая, но размер ядра и каналов впечатляли. «И чего я тебя раньше так не посмотрела?» — пробормотала Дроу. «Было бы с чем сравнить». Нащупать сознание фисташки ей так и не удалось. «Архонт, я ее не слышу. Давай пока через тебя общаться». «Хорошо. Иди за ней, она покажет тебе свою нору». Дракона поднялась с земли, встряхнулась, расправив крылья, и побежала в сторону леса. «Готово», — вышла из задумчивости Нед. «Сейчас чай допьем и покажу немного измененное плетение». Пока шли расчеты, Сергей с девушкой успели приготовить и съесть обед. Нед все это время была задумчивой, и на вопросы Сергея часто отвечала не впопад. Наташа на обед не пришла. Передала через Архонта, что поест позже. «Рисуй», — сказал Сергей, отодвигая в сторону посуду. Кончиком ложки Нед стала выводить плетение в воздухе, попутно объясняя назначение измененных блоков. Когда она закончила, Сергей спросил, «Уверена, что так и есть?» «На 99,9% уверенно», — ответила девушка. «Этот эффектор потому и применили в этом плетении, что большего от него получить невозможно в принципе». Досадно вздохнул Сергей. «Для твоего личного использования вещь довольно удобная», — возразила Нед. «А вот как амулет он даже нашим вампирам не нужен. Проще примус с собой носить, чем соответствующий кусок модала. А если пересчитать на другой уровень? Там очередь на пересчет до конца года, фыркнула девушка. Следующего. Если хочешь, могу подвинуть очередь. Нет, конечно, махнул рукой Сергей. Лучше больше внимания связи удели. А нечего ей уделять. Плетение я разобрала до последнего завитка, но ухватить мысль не могу. Если про электромагнитные волны я более или менее в курсе, как все работает, то принцип сканирования, основанный на магии, у меня в сознании не укладывается. Тем более нет даже идей, как с помощью этого можно наладить связь. Давай по порядку. Как ты поняла работу плетения? Точнее, каким тебе видится принцип его работы? С помощью одного эффектора создается базовое сферическое поле. Причем максимальный радиус поля около 15 километров. Ограничение лежит в базовой структуре эффектора. Через это поле каким-то образом другой эффектор получает информацию обо всем, что находится в базовом поле. Первый эффектор потребляет энергию только в момент включения и выключения. Второй потребляет всегда, когда получает информацию из поля. Чем больше информации, тем больше расход энергии. Вот потому в диагносте поле ограничено и направлено узким сектором на исследуемый объект. В этом случае диагност не сканирует всю округу. А у эффектора, считывающего информацию, можно отрегулировать настройки по слоям, то есть по глубине считывания. Так энергии меньше тратится и считывание более детальное, объяснил Сергей. Да, я нашла эти настройки, но что это нам дает? Вот смотри. Плетение собирает информацию со всего поля. С помощью настроек можно выделить определенный спектр, а можно выделить какой-то конкретный объект. Например, дали тебе амулет, и сканируется только небольшой участок возле него. В идеале мембрана микрофона. Преобразовать затем это в звук будет не так и сложно. Наверное, прикинул Сергей. Потом встряхнулся и продолжил. Главное, чтобы связь была только между этими двумя точками. И обе они находились в базовом поле. У сканирующего эффектора начальная точка сканирования привязана к центру плетения, но она жестко не зафиксирована, и ее положение можно изменять, задумчиво проговорила Нед. Подумаю над этим. А что со звуком? Найдем подходящее плетение. В бытовой магии чего только нет, обнадежил ее Сергей. Пошел я дальше опыты ставить. Дед, ты хоть издали кряхтеть начинай, а то напугаешь и шарахну чем-нибудь убойным. Напустился Сергей на опять неслышно подкравшегося деда. «Тебя напугаешь, скажешь тоже», — спокойно ответил дед, усаживаясь в кресло. «С чем на этот раз пожаловал?» — поинтересовался Сергей, пристраиваясь в такое же кресло, созданное стариком. «Разобрался со связью?» «Появились кое-какие мысли», — не стал вдаваться в подробности Сергей. «Что ты хотел?» «Эх, молодежь!» — вздохнул дед. «Вечно вы торопитесь!» «Мне надо, чтобы ты Наталью оставил на месяц вместе с Архонтом». «Нет. Зачем тебе они?» — удивился Сергей. «А насчет спешки ты не прав. Просто сейчас жизнь такая начинается, что если не будешь двигаться вперед, то останешься не просто позади, а вообще можешь перестать быть». «Дракон мне твой понравился. И моему соседу тоже. Мы хотели, чтобы Наталья еще одного создала. У соседа в лесу. У меня девочка, а у него мальчик будет. А там, глядишь, и дракончики пойдут», — размечтался дед. «Ты с какой березы упал, дед? Она же иллюзия. Пусть почти материальная, но иллюзия», — еще больше удивился Сергей такому повороту событий. «Это ты с березы упал. Молод еще меня учить. Сам пытается какой-то звук прикрутить к обычному переговорнику вместо того, чтобы простейшую мыслесвязь поставить. Какая иллюзия? Ты сам видел, что она может делать, когда в силу войдет?» «Так для этого ее надо энергией постоянно подпитывать». «Это первое время только. Лет 50, не больше, а потом она уже реальную массу наберет». Сергей целую минуту обдумывал сказанное дедом. «Ну хорошо, энергию тебе девать некуда, тогда играйся со зверюшкой. Только почему у нее разум развивается?» «От кого поведешься?» — пробурчал дед, успокаиваясь. «Это твоя дроу ее такое сделала. В ее понимании драконы разумны. Вот она разум и развивает. Ты еще не понял, что твоя Наталья не просто иллюзии создает? И почему ее так к Архонту тянет? Он-то вообще бывший демиург. Что думаешь, она в нем нашла?» «Подобное к подобному, так что ли?» — предположил Сергей. Но ведь в прошлой жизни она даже не знала о такой возможности. А Архонт в прошлой жизни галактики создавал, возразил дед. Где-то убыло, а где-то прибыло. Видать, за гранью те еще шутники командуют. Не вижу смысла об этом говорить. Никто не помнит и не знает, что было за гранью, обрезал тему Сергей. Так зачем тебе они? Наташа и сейчас может второго дракона создать. Ты мои источники силы переоцениваешь, отказался дед. Не потяну я двух драконов на начальном этапе. К тому же зима скоро. Лес спать будет. Поэтому решили с соседом по одному к себе взять. То есть вы сначала решили, а потом спросили у меня? Вы причинно-следственную связь не перепутали? Чуть не шепотом произнес Сергей. Ладно тебе, не злись. Ты же добрый. В душе. Глубоко внутри, примиряюще сказал дед, чем вызвал улыбку у Сергея. Вот ты старая язва. «Плохо разве, если драконы на земле появятся?» — спросил дед. «А тебе с этого какая польза?» — прищурился Сергей. «Ты не поверишь. Скучно». «Шел бы тогда к людям. Сам себе сидишь в глуши и скучаешь, а кто-то тебе виноват». «Отвык я от людей», — развел руками дед. «Сейчас с вами начал общаться. На следующий год ученица приедет с отцом. Потом еще кто-нибудь. Таким образом, постепенно привыкну опять к людям». «Темнишь, дед», — покачал Сергей головой. «Ой, темнишь». «Рано тебе еще все знать», — буркнул дед, не желая называть истинную причину. «Так оставишь?» «Сказал же нет, у них других дел полно. Почему именно на месяц?» «Дракон развивается. Надо, чтобы мамка рядом была хотя бы первое время. Или так животным и останется. Потом-то она все равно на зиму в спячку заляжет». «Сейчас не могу тебе их оставить», — подвел итог разговору Сергей. «Вот весной ученица приедет, с ней отправлю Наталью к тебе». «Хорошо, потерпим до весны», — покладисто согласился дед. «Ты мне лучше подробнее расскажи про плетение связи, раз уж заикнулся об этом». Теперь Сергей решил насесть на деда. «Один самый большой кристалл-накопитель из тех, что у тебя есть», — начал торговаться дед. «Полный». «С чего это вдруг? И дракона тебе, и Наталью с Архонтом. Теперь вдобавок и накопитель полный. Не лопнешь от счастья?» — возмутился Сергей. «Не лопну. А вот дракона, случись чего, может и развоплотиться. Пусть лучший резерв будет на черный день», — привел довод в свою пользу дед. «Не для себя же стараюсь». «Хрен с тобой», — согласился Сергей. «Зато теперь понятно, от кого евреи произошли. Рассказывай». Как это плетение прилепить можно? «Не буду я тебе ничего рассказывать, сам разбирайся». Дед сунул руку за пазуху и вытащил два круглых диска на цепочках. «С войны остались, еле нашел. Дальность небольшая, но для начала сойдет. А когда с отводом глаз разберетесь, то останется только совместить плетение». Сергей взял амулеты, предложенные дедом. По виду и весу они напоминали деревянные. Только в отличие от статуэтки первого, это дерево было темного цвета. Он попробовал подать на один из амулетов энергию. Емкость оказалась небольшой, на уровне кости. «Первый делал?» — спросил он деда. «Он! Больше никто так с деревом обращаться не мог». «Емкость маленькая», — заметил Сергей. «Они потребляют немного, а с учетом того, что каждый из нас мог этот амулет в любой момент подзарядить, большой роли это не играло». «Они хоть рабочие?» — поинтересовался Сергей. «Не вижу я в них плетений». «Никто не видит», — согласился с ним дед. «Посмотришь структуру плетения на своем диагносте. Активировать ты их все равно не сможешь. У них привязка к хозяину идет». «Это уже интересно. На какое расстояние они работают?» «Если в километрах, то около 200. Для боевых условий более чем достаточно». «По нашим расчетам, дальность выходит не больше 15», — сказал Сергей. «У тебя женщина умница», — важно кивнул дед. «Она правильно рассчитала промежуточные способы построения плетений. Плетение первого на втором уровне миниатюрности от твоего. Отсюда небольшой размер амулета, его высокая экономичность и большая дальность». «Они работают только в паре? Связь с другими амулетами возможна?» — задал следующий вопрос Сергей. «Эти парные», — дед почесал бороду. В принципе, можно сделать сеть по типу вашей сотовой, но надо все амулеты привязывать на центральный амулет-коммутатор. Мы такое делать не стали, не было необходимости. Сотовая связь? Это нужны будут ретрансляторы. У них сложность тоже нехилая, задумался в свою очередь Сергей. Ты путаешь понятия. Для связи тебе нужно базовое поле. Если оно одного типа, даже когда создается разными излучателями, то будет работать как единое целое. Главное, чтобы поля пересекались. Не нужны сложные ретрансляторы, а требуются простые излучатели, расположенные в узловых точках будущей сети? Правильно понимаешь, согласился дед. С остальным сам разберешься, а мне идти пора. Заболтался я с тобой. Он встал из кресла и, как обычно, распался на мелкую растительность. Глава 4. «Зачем тебе это?» — поинтересовался Сергей у Наташи. Они разговаривали, стоя на крыльце. Солнце уже давно село. Сергей вышел подышать свежим воздухом и остыть после бани. Здесь его дроу и поймала для серьезного разговора. «Понимаешь, я ведь одна такая», — ответила она. «Я могу, конечно, тебя уговорить призвать своих соплеменников, но мы оба прекрасно знаем, что из себя представляют дроу. А я дроу только внешне. Слишком глубоко тебе пришлось вмешаться в мои мозги». «Выбора не было. Или смерть, или такая, как сейчас, жизнь», — пожал плечами Сергей. «Я не об этом. Я говорю про то, что раз внутри я дроу не являюсь, то будет правильным изменить мою внешность. Смысла не вижу так выделяться, как сейчас». «Негры на этой планете есть. В смысле, темнокожие». «Я знаю. Но я не среди негров живу. К тому же уши...» Сергей задумался. «Хорошо. Уговорила. Приведу вас с Архонтом к общему знаменателю. Тебя сделаю светлее, а его темнее. Будете парой мулатов или итальянцев. А цвет волос тебе менять не буду. Пусть хоть что-то на память останется». «Когда начнем?» — спросила Наташа. «Сейчас квас допью и начнем», — подумав, ответил Сергей. «Иди, готовься». «Слабенький какой-то щит у тебя», — произнес за спиной ехидный голос деда. Не оборачиваясь, Сергей бросил в то место трамплин. Потом, оглянувшись, он наблюдал окончание полета деда в густых ветвях деревьев, росших на краю поляны. Трамплин был плетением из бытовой магии Земли. В предыдущем мире оно позволяло уменьшить вес небольших по размеру вещей. В этом плетение работало в импульсном режиме, как своего рода катапульта, разгоняя до небольшой скорости любые предметы практически мгновенно. Ограничения по массе не было, но изменить параметры разгона или время его действия так и не удалось. «Ох, молодежь!» — кряхтя выбрался из кустов дед. «Никакого уважения к старшим!» «Я предупреждал. Сам виноват», — спокойно сказал Сергей. «Вот чего ты подкрадываешься все время?» «Привычка! Лес любит тишину», — ответил дед, выпутывая мелкие веточки из бороды. «Я думал, ты меня силовой плетью шибанешь, даже подготовился. А ты неожиданно этой хренью запулил». «Очень даже хорошее плетение», — возразил Сергей. «Заодно убедился, что щиты твои от него не спасают. Поделишься, кстати, рецептом?» «Чего ради?» — возмутился дед. «Тебе надо вот сам и разрабатывай. Я смотрю, ты на верном пути. Правда, куда он ведет, не совсем понятно. Но ты продолжай в том же духе. Может, что-то новое изобретешь», — ехидно закончил он. «Слушай, дед, ты же всю мою память просмотрел. Знаешь мой богатый арсенал инструментов по подъему нежити и работе с ней?» Сергей, прищурившись, смотрел на деда. «Давай-ка я его опробую. Знаю, как бы то ни было, но 90% из этого сработает. Только уверен, не так, как раньше». «Вот с этим экспериментировать не стоит», — категорично заявил дед. «Ну почему же?» — продолжал давить Сергей. «Пока ничего плохого из того, что я использовал, не получилось. Достаточно на девушек посмотреть и вампиров. А Архонт вообще уникум». «Вот именно случай с Архонтом настораживает», — дед сформировал кресло и уселся в свое. «Не должны такие сущности, как он, попадать в наш мир. Баланс нарушается». «А мое появление баланс не нарушило?» — уже спокойнее спросил Сергей, усаживаясь напротив деда в кресло. «Я вообще-то бывший архилич. Моя основная стихия — это разрушение. Архонт со своим ремонтом сюда очень даже вписывается». Из тебя пока разрушитель, как из вороны орел. Издали вроде похож, но если присмотреться,